Поляк был постоянным наперсником Сергея. Он жил рядом. Они вместе прогуливали фокстерьера Глашу, а потом таксу Яшу. И говорили о книгах, которые Гриша ценил даже больше изящной словесности. Довлатов звал его литературным безумцем и писал о Гришиной страсти с уважением. Книги он любил физически. Восхищался фактурой старинных тисненных обложек, шершавой плотностью сатинированной бумаги, каллиграфией мейеровских шрифтов. Тем удивительнее, что содержание изданий Серебряного века никак не хотело соответствовать их форме. Гришины книги линяли от прикосновения и рассыпались на листочке, как октябрьские осины. Одно из важных достоинств поляка заключалось в бесконечном добродушии, с которым он сносил довлатовские измывательства. Может быть, потому что значительная часть их была заслужена. Гриша отличался феерической необязательностью. Он все забывал, путал, а главное, терпеть не мог отсылать изданные книги заказчикам и даже авторам. Когда все мы совместными усилиями выпустили первый номер очень неплохого альманаха «Части речи», Довлатов силой тащил Гришу на почту, осыпая его упреками по пути. Мыслил поляк широко. Он собирался издать полное собрание сочинений Бродского, выпустить библиотеку современной поэзии, намеревался наладить книготорговлю в эмиграции и открыть в Нью-Йорке свой магазин. Проффер, глава легендарного издательства «Ардис», просил с ним об этих проектах не говорить. У Карла был рак желудка, и ему было больно смеяться. Несмотря ни на что, Сергей не давал Гришу в обиду. Поляк был готовым довлатовским персонажем, и Сергей любил его, как Флобер, госпожу Бавари. Поэзия и правда. Часть первая. В невидимой книге все имена были настоящими, и это никого не смущало, потому что Сергей писал обо всех только хорошее. Я мог бы вспомнить об этих людях что-то плохое, однако делать этого принципиально не желаю. Не хочу быть объективным. Я люблю моих товарищей. В Камина тоже были настоящими, но на этот раз Довлатов о знакомых уже не писал ничего хорошего. Перемывая всем косточки, Сергей доставлял величайшее наслаждение собеседникам. Во-первых, это и правда было очень смешно. Во-вторых, лестно входить вместе с Довлатовым в компанию ироничных людей, так хорошо разбирающихся в человеческих слабостях. В-третьих, грело чувство исключительности. От самонадеянности, глупости и меркантильности избавлены лишь члены узкого кружка, хихикающего вокруг Сергея. Случайным свидетелям хватало трех причин, но для опытных была еще одна, четвертая, позволяющая смеяться над ближним с чистой совестью. Они знали, что стоит им встать из-за стола, как их тут же принесут в жертву. В эмиграции компромисс никого не задел. Из Америки эстонские функционеры, вроде застенчивого негодяя Туронка, казались не менее вымышленными, чем Ноздрев или Манилов. Хуже стало, когда выяснилось, что Довлатов пишет только с натуры. А натура — это мы. Что мы и составляем тот ландшафт, который он широкими, бесцеремонными мазками переносит на полотно. Больше всего досталось, пожалуй, Поповскому. Марк Александрович был опытным и плодовитым литератором. Советская власть запретила множество его книг, но выпустила еще больше. В «Новом американце» он дебютировал яростной статьей под названием «Доброта». Затем, борясь со злоупотреблениями, Поповский развалил единственную действующую организацию в эмиграции — Ассоциацию ветеранов. Человек безоглядной принципиальности, он был изгнан из 14 редакций. Однако была в его тяжелом характере редкая по благородству черта. Хамил Поповский только начальству. Главным